Глава 25. Новый год, который тут в январе никто не праздновал, перелистнул страничку несуществующего календаря. Год 38 царствования короля Хлотаря или 622 в нашем исчислении. Год, когда император Ираклий отбросит персов почти до Евфрата. Год, когда великий пророк Мухаммед уведет своих последователей из Мекки в Медину. Год, который станет первым годом хиджры, открыв с собой новую эпоху. Последний год безраздельного могущества аварского кагана на просторах Восточной Европы. Скрипучее колесо истории уже крутилось с надрывом и должно было вот-вот развалиться от непомерного груза. Скоро, очень скоро все изменится. Два молодых, сильных и воинственных народа вот-вот выйдут из своих лесов и пустынь, чтобы сдавить империю клещами со всех сторон. «А я все равно немного хромаю, владыка!» Диметрий ходил уже целый день и не мог остановиться. 2 месяца лежать — то еще испытание. «Нет, конечно, никакого сравнения с тем, что было. У меня словно крылья выросли». «Ну-ка, ложись на спину». Самослав, все медицинские познания которого были основаны на 2 ранениях, после одного из которых ему ломали неправильно сросшуюся кость, и на рассказах жены задумался. Секрет оказался прост. Левая нога после того, как сросся перелом, все равно была чуть короче, буквально на сантиметр. «Вырежи кусок кожи и к подошве рыбьим клеем приделай. Хромать не будешь. И вообще, я не волшебник, я только учусь». «Вы учитесь на волшебника, владыка?» Глаза Диметрия приняли совершенно неприличный размер. Он, видимо, тоже плохо понимал идиомы. «Забудь!» — махнул рукой Само. «Любого считать быстро научил?» «Быстро?» — воскликнул Диметрий. «Да она через час уже считала. Я таких понятливых девок и не видел никогда. Хотя я и парней таких понятливых не видел». «Будем из нее бухгалтера делать. Позови-ка мне Любаву», — сказал Самослав служанке. Девчонка вошла, опустив глаза в пол. Она явно не знала, куда деть руки. «Не красавица», — подумал князь, — «и даже не слишком мила. Невысокая, щуплая, с широким курносым лицом, усыпанным веснушками». Она стояла, сцепив добела пальцы, явно робея перед лицом высокого начальства. Тут-то ей и объяснил Самослав, что такое умножение, и даже зачитал таблицу от 2 до 5. «Поняла что-нибудь?» — участливо спросил князь, видя напряженную работу мысли на ее лице. «Да, княже», — несмело сказала девчонка. У нее был приятный голос, не слишком вязавшийся с неказистой внешностью. «Поняла и запомнила». «Запомнила?» — удивился Самослав. «Ну-ка, повтори». Любава оттарабанила таблицу умножения, сбившись пару раз. Но тут она поправилась сама и, сложив цифры, вышла на верный ответ. После этого снова опустила глаза. «Охренеть!» — только и смог сказать Само. «Да ты уникум! Ключницей пойдешь?» Та отчаянно замотала головой, отказываясь. «Почему?» — удивился Самослав. «Не хочу холопкой быть». В глазах девчонки блеснули слезы. Князь мало обращал внимания на такие мелочи, но по местным обычаям тот, кто соглашался на эту должность, считался рабом. Так же, как и тот, кто брался работать без ряда, то есть договора. Работаешь бесплатно — значит раб. «Хорошо, не будешь холопкой», — сказал князь. «Ряд заключим, жалование тебе положу. Согласна?» «Согласна», — блеснула мокрыми глазами Любава и упала ему в ноги, обняв их. «Спасибо, княже, век не забуду, всех богов за тебя молить буду». «Латыни ее обучи», — сказал Диметрию Само. «Ей потом чтение и письмо нужно будет освоить». «Да я уже начал, владыка», — признался Тагматарх. «Я ж за 2 месяца от скуки чуть с ума не сошел, а девчонка умная на редкость, все на лету схватывает». «Кстати, Диметрий, а ты подумал над тем, что я тебя просил? Как нам пехотой аварскую конницу победить?» — вспомнил вдруг Самослав. — Подумал, владыка, — с готовностью кивнул Тагматарх. — Все 2 месяца только об этом и думал. — И как? — жадно вытянул шею в его сторону князь. — Ну, рассказывай, не томи. — Никак, — торжественно сказал Деметрий. — Пока никак. Даже просто выжить в прямом бою очень тяжело будет. Нужно полевые укрепления строить, нужно пехоту работе в строю учить, чтоб самый обычный фулкон освоить. Нужно сначала сотников и десятников натаскать, и нам нужно очень много лучников иметь. — Так у нас лучники куда хуже аварских, — поморщился Сама. — Так я не говорил, что они хорошие должны быть. Я сказал, что их должно быть очень много. Непонимающе посмотрел на него Деметрий. — Ливень стрел пустим, какая-нибудь стрела да попадет. А против тяжелой конницы могут твои длинные копья сработать. Но только если лучников отгоним, иначе нам конец. — Значит, не победить, — задумчиво протянул Самослав. — Без своей конницы никак, — покачал головой Деметрий. — Ты можешь их в засаду заманить. Это склавины лучше всех умеют делать. В лесу можно конницу перебить, это тоже проще простого. Но в чистом поле пока шансов никаких. И это, можно любого, так и будет у меня жить. Привык я к ней. — Да? — удивленно посмотрел на него князь. — Да, — уверенно ответил ему Деметрий. Возражение от Любавы, что характерно, не последовало. — Тогда чего сидим? Там тебя Тагма дожидается. Иди, учи воинов, как в правильном строю биться нужно. Фулкон этот твой непонятный, чтобы воинов от зубов отскакивал. Привык он, понимаешь, к моей ключнице. Глаз да глаз за всеми нужен. Отправив Деметрия заниматься своими прямыми обязанностями, князь Самослав затеял игру на постели с маленьким сыном, щекоча носом его пупок, отчего тот хохотал и отталкивал пухлыми ручонками отцовскую голову. Ненадолго, впрочем, он тут же показывал пальцем на живот, продолжай, мол. Жена сидела рядом, а на ее губах играла мечтательная улыбка, делая ее еще красивее. Хотя, по мнению мужа, куда еще-то? И так непривычные люди вздрагивают, когда ее видят. Зима — время отдыха и время планировать дела на следующий год. А тех дел Самослав задумал столько, что и впятером исполнить тяжело будет. Две сотни бойцов учились работать со щитом и мечом. Учились держать строй в учебных схватках. Две сотни лучников били по мишеням день и ночь, понемногу, день за днем, оттачивая воинское мастерство. Не авары, конечно, но уже далеко не лесные охотники. Полная имперская тагма – огромная сила по местным меркам. И именно слухи о том, что новый владыка день и ночь тренирует воинов, удерживают соседей от глупых мыслей. И вот прямо сейчас заявился один из них. «Княже, владыка Младен приехал!» Запыхавшаяся служанка оторвала хозяина от семейных радостей, и тот, передав ребенка жене, рывком встал с супружеского ложа. «Зови! И на стол соберите!» Девчонка понятливо кивнула и побежала в направлении кухни. Дело привычное. «Владыка! Владыка!» Мужчины обнялись и сели за стол, на который непонятно когда вышколенные женой молчаливые служанки выставляли меды, копченое мясо, порезанное толстыми ломтями, хлеб, вяленую рыбу, сало и грибы. Владыка Младен, живший жизнью куда более патриархальной, глазел на белую холстину, что покрывала стол, и сделал себе зарубку в уме. Вот оно как в приличных домах-то положено. И ведь заляпать не боится такую красоту, богатей соседушка. А на скатерти, как по мановению руки, появлялись все новые блюда и тарелки, затейливо резанные из клёна, что и вовсе было неслыхано. Даже короли франков на голом столе ели, вместо тарелки кусок хлеба используя. Тот хлеб потом бедным отдавали. А кашу так и вовсе в углубление накладывали, что напротив каждого места в столешнице вырезано было. Но чтобы у каждого свое личное блюдо было, такого владыка Младен еще не встречал. «Почему один приехал?» — полюбопытствовал Само, дождавшись, когда гость, громким чавканьем оценивавший местную стряпню, а особенно соленые грузди с лучком, с сытым видом откинулся на лавке. «Сыновья со мной», — поморщился владыка. «Но тут им не след быть, не для их ушей это, рано еще». «Людмила», — позвал Самослав жену, — «людей, кто с владыкой приехал, накормить нужно». Да, мой господин. Не поднимая глаз, ответила жена и вышла. А у тебя в доме полный порядок, как я погляжу. С неприкрытой завистью отметил Младен, провожая долгим взглядом Людмилу. Да, протянул Сама, подбирая ответ. Получилось уклончиво. Жена тут всем ведает, я не лезу. Хозяйство, слуги, еда — это все на ней. У меня своих дел хватает. Я, собственно, дела и хотел обсудить. Владыка Младен влил в глотку чашу меда и теперь вытирал сладкие капли, промочившие густую бороду. Тут у нас возня начинается, владыка Самослав. Нехорошая возня. До большой крови дело может дойти. Значит, все-таки заело дулепских владык, что мы тут богатеем, да? Посмотрел он прямо в глаза Младена. Надеюсь, никто не знает, что ты у меня соль в полцены получаешь. Да боги с тобой! Замахал руками Младен. Мне тогда конец. А так, да, завидуют жабы болотные. Хотят войной на тебя идти, пока ты силу не набрал. Все знают, что у тебя доспешная рать, как у баварского герцога. Боятся они тебя. И правильно делают, что боятся, пожал плечами Само. Пока у меня рать есть, я жить буду. А иначе мигом сомнут меня, даже пикнуть не успею. Так ты не боишься? Задумчиво спросил Младен, который готовился к совершенно другому разговору. Не боюсь, ответил князь, с аппетитом обгрызая кабанью кость. Я слух пустил, что троих дулепских владык сделаю жупанами, а остальных на кол посажу. Жупан у меня десятую часть подати будет получать, и то место старшему сыну передаст. Или не старшему, не суть. А вот теперь жду, кто из них быстрее договариваться прибежит. Ты, собственно, не первый, владыка Младен. — А какой же? — спросил бледный владыка, который мигом протрезвел. — И кто еще приезжал? «Да вот, владыка Моимир и владыка Святоплуг по первому снежку заезжали. Не вместе, порознь. Вот прямо как ты, с сыновьями». «Так они же нас и подбивают на тебя войной идти!» — воскликнул ошарашенный Младен. «Так это что? Они нас под твои мечи сунуть хотят, а сами жупанами стать?» «А что тебя удивляет, друг мой?» — совсем не юным взглядом посмотрел на него князь. Люди таковы, каковы есть, и другими они не станут. Не стоит ждать от них слишком многого. — Да чтоб меня! — владыка был огорошен до крайности. — Вот ведь гады ползучие! Ну а я-то? А я-то теперь как? Я ж твой самый верный друг! — Если клятву мне принесешь, то место жупана твое. Самослав выложил на стол серебряную цепь с пятиконечной звездой. Но за эту цепь придется службу сослужить. — Какую? Горло владыки Младена пересохло, и он влил в себя еще одну чашу. — Вас в дулепских землях 14 родов. Князь Самослав смотрел на съежившегося владыку тяжелым взглядом. — И владык 14. А останется 3. Ты 4 своих соседей убьешь своей рукой. А Моимир и Святоплуг убьют остальных. Впрочем, можешь отказаться, другие желающие найдутся. Я в помощь сотню оборотней Велимира пришлю, они с кем хочешь справиться. — Не надо оборотней, — прошептал Младен. — Клятву принесу и все сделаю по твоему слову, княже. Только меня в тех родах ненавидеть будут. — Тем вернее мне служить будешь, — смерил его ледяным взглядом князь. — А что до народной любви, то плюнь на нее. Ты не фунт соли, чтоб всем нравиться. А про старые порядки уже через год все забудут. Как будешь готов, гонца пришли. Я с войском подойду, уйму недовольных. Но владыки только на тебе, запомни. И если кто из знатных мужей народ возмущать будет, тоже убьешь. Договорились? Договорились. Прохрипел владыка Младен, который приехал поторговаться за свое неучастие в грядущей войне. Но как-то незаметно для себя дал клятву верности князю и получил от него серебряную цепь. — Я домой прямо с утра поеду, княже. Дел много. — Поезжай, владыка, поезжай, — ласково посмотрел на него князь. — Тебя проводят в гостевой дом, переночуешь и поедешь с утра. И помни, гонца жду. Владыка Младен с перекошенным от умственных усилий лицом вышел, а князь Самослав задумчиво барабанил пальцами по столу. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся». Говорил он что-то непонятное на том языке, на каком говорил с богами. По крайней мере, такие слухи разносили люди, перевирая услышанное от рассказчика к рассказчику. «Звана позовите ко мне, и побыстрее!» Пару месяцев назад. Пир набирал обороты. Владыка Моимир принимал у себя в гостях знатного воина из Новгорода. Тот ехал по делам на север и остановился в Дулепском городище как гость. Войны с харутанами пока не было, а потому гость считался священным. Зима стояла суровой, потому и угощения подали незатейливое – хлеб да кашу. Но Зван и три молчаливых воина, что сопровождали его в дороге, ели да нахваливали. Торжественные речи лились рекой. Зван выпил за храбрость Дулебов, за мудрость владыки Моимира, за домовитость его жены, за силу сыновей и за красоту его дочерей. В ответ владыка поднял чашу за гостя, за его князя, за племя Харутан и за удачную взаимную торговлю. То, что выставил на стол владыка, закончилось быстро. Но у гостя в санях совершенно случайно долбленый бочонок хмельного меда оказался, которого он не пожалел для хозяйского стола, отдарившись за теплый прием. Как водится в таких случаях, через час с небольшим и гости, и хозяева не вязали лыка, и начались задушевные разговоры. «Хороший ты мужик, владыка Моимир! Дай я тебя поцелую!» — потянулся слюнявым ртом к щеке хозяина Зван. «Такой хороший! Эх, жаль мне тебя!» «А чего меня жалеть?» — пьяно мотал головой владыка, оглядывая похрапывающих на столе гостей. Вечер явно удался, и мед, привезенный харутанами, был куда как заборист. «Дом полная чаша, коровы есть, свиньи есть, меч вот из франкских земель прикупил, броня от отца осталась. Нет, мне жаловаться нечего, только богов гневить». «Так вы в поход на нас затеяли», — обнял его Зван, который тоже еле ворочил языком. «А зря. Беда тебя ждет, друг мой, беда неминучая, не жилец ты». «Откуда про поход знаешь?» — вскинулся Моимир. Он начал медленно трезветь. «Так ваши владыки уже, почитай, что все у моего князя в гостях побывали». Зван упал на стол, засыпая. «Завтра расскажу, что-то мне нехорошо». «А, забыл я, нельзя же рассказывать, это тайна великая. Я посплю, ты не буди меня». «Да не спи ты!» — тряс за ворот Звана владыка Моимир. «Зачем другие владыки приезжали? Скажи, не томи!» «Да тайна это! С меня же князь голову снимет!» — умирающим голосом сказал Зван. «А ладно, мы ж друзья с тобой. Только ты могила, да? Они в поход на Харутан идти не хотят и торговлю рушить не хотят. Я спать». «Да не засыпай ты ради всех богов!» — владыка Моимир протрезвел окончательно. «Говори, ну же! Дальше-то что было?» «Жупанами хотят стать, а тебя предлагают на кол посадить, чтобы, значит, угодить князю моему. Трое всего останется. Они жупанами станут, а остальных на кол», — шептал Зван. «Я пойду сблюю, что-то кружится все». «Кого на кол?» — побледнел владыка. «Меня на кол? Ох, змеи подколодные! За моей спиной договориться решили. А владыка Святоплук был?» Тряс он за грудки Звана, голова которого бессильно болталась из стороны в сторону. «Он самый первый договариваться прибежал. Он-то тебя и предложил на кол посадить. Сказал, это ты, Дулебов, на войну подбиваешь». Промычал тот и потерял сознание. Владыка сидел за столом, на котором храпели гости, выводя носом затейливые рулады, и сжимал руками всклокоченную голову. Его глаза блуждали по углам дома, а в голове образовалась тягучая, звенящая пустота, в которой не было ни одной дельной мысли. Впрочем, так продолжалось недолго, и владыка вскочил с места. «Мирко!» — крикнул он, выйдя из дома. «Завтра на рассвете коней готовь!» «Куда поедем, хозяин?» — спросил пожилой раб. «В Новгород поедем!» — бросил ему владыка и завалился на лавку. «А теперь спать!» «На кол! Вот сукины дети! я вас сам на кол!» Азван храпел с чувством хорошо выполненного долга. У него завтра снова будет тяжелый день, ведь в санях лежит еще один бочонок с медом, который он должен распить с владыкой Светоплуком.